Глава 7. В полумраке кухни кажется, будто у Давуда вообще нет радужки. Настолько сильно ее поглотил зрачок. Взгляд тяжелый, темный. Такой, который заставляет меня дрожать и хватать воздух пересохшими губами. Надо бежать, а я замерла и не могу сдвинуться с места. Еще и позволяю постороннему мужчине глазеть на меня. Удивительно, но Давуд не пользуется своим положением настолько, чтобы окидывать взглядом мое тело. Нет, он смотрит только в глаза и на губы. Хочется облизать их, смочить, чтобы кожа не была настолько стянута. Но я не решаюсь, чтобы не подавать неверные сигналы постороннему мужчине. «Вы красивее, чем я думал. Хотя мне казалось, в моих фантазиях вы самая красивая из женщин». «Давуд, вы...» Произношу хрипло, но не могу продолжить предложение, потому что не знаю, что именно хотела сказать. «Вы нарушаете мое личное пространство? Вы пробуждаете мои кошмары? Вы только что приснились мне? Что я должна сказать ему?» «Аиша, я все еще не теряю надежды на то, что вы согласитесь на свидание. На ваших условиях», — уточняет он. «Время, место, поведение. Вы решаете. Вы устанавливаете правила». «Я вам сказала, что это невозможно», — отзываюсь дрожащим голосом. «И тут чувствую жар возле своего предплечья. Руки до локтя не прикрыты тканью, и я ощущаю, как волоски на коже практически плавятся. А я сама замираю и едва ли чувствую свое тело. Как будто немеет все от шеи до кончиков пальцев на ногах. Сглатываю, и мои глаза расширяются. Сердце вдруг резко запускается и так стремительно разгоняется, что практически сотрясает ребра. Я чувствую, как ноги начинают печь от потребности бежать. И я бегу. Только сначала буквально впечатываю в грудь Давуда турку с молоком. От неожиданности он немного отшатывается. Я пользуюсь этим замешательством и, подхватив подол длинного халата, несусь из кухни. Дважды поскальзываюсь, потому что ступила в маленькую лужицу молока, и мои стопы теперь мокрые. Все же мне удается добежать до входа в гарем. Распахиваю тяжелую дверь и на секунду оборачиваюсь. Схожу с ума от мысли, что за мной гонится гость Сауда, но нет. Давуд остался на кухне. Облегченно выдохнув, тороплюсь по коридору к лестнице, потом наверх. Не останавливаясь, пробегаю мимо своей спальни и влетаю в гостиную. Тут же сажусь за рояль и, подняв клавиатурный клап, начинаю играть. Из-под моих пальцев вылетает какое-то резкое, немного нервное попурри, которое складывается из нескольких музыкальных партий. Тело заливает потом. Соски торчат так, будто кто-то то и дело оттягивает их и крутит. Это ощущение отдает томительной болью вниз живота, где закручивается незнакомый мне вихрь. Теоретически, я понимаю, что происходит с моим телом. Но практически... Практически мне кажется, что я схожу с ума, если меня возбуждают такие эпизоды. Я же обещала себе больше ни одного мужчины в моей жизни. И их не будет. Ни за что. Никогда. Пальцы бьют по клавишам с такой силой, что я чувствую вибрацию до самого основания руки. Халат намокает. Волосы прилипают к шее. Дыхание сбивается. Взгляд почти полностью затуманивается. Я не вижу практически ничего, кроме сплетения тел. И от этой картины меня слегка подташнивает. Но в то же самое время внизу живота все опять сжимается до боли. И я пытаюсь сделать глоток кислорода, которого мне так не хватает. Последнее, что я успеваю заметить, это то, как в гостиную влетает испуганная служанка. А после музыка резко обрывается, потому что я теряю сознание. «Госпожа, вас ждут к завтраку через полчаса», — говорит мне утром Захра, когда я с трудом разлепляю веки. Фокусирую взгляд на служанке. Она с опаской смотрит на меня. «Спасибо. Скажи, что я позавтракаю у себя. Накрой мне на балконе». «Госпожа, ночью вы попросили не рассказывать господину о произошедшем. Он будет волноваться и придет вас навестить». Я тяжело вздыхаю и прикрываю веки. После обморока я довольно быстро пришла в себя и поняла, что лежу на полу. Захра хотела позвать на помощь, но я заставила ее оставаться на месте. Сидя на полу, я мелкими глотками пила воду, которую дала мне служанка. Уставилась взглядом в узорный ковер и пыталась понять, что произошло. Только одна часть моего тела подсказывала, чем закончился мой внезапный музыкальный этюд. Я получила первый в своей жизни оргазм. Насколько сильно я свихнулась, чтобы он случился во время игры на фортепиано. Что поразительно, я не испытываю стыда, только шок, недоумение и страх. Меня на самом деле пугают реакции моего тела на происходящее и на нового делового партнера Сауда. Возможно, я больше никогда его не увижу, но точно знаю, что он еще не раз явится мне в моих снах. Снова будет угрожать, трогать, разговаривать со мной. И если в прошлом сне он больше молчал, то теперь, уверенно, будет говорить все то, что выдаст мое подсознание. А там... там скрыто столько всего, что мне самой страшно даже подумать. «Госпожа?» Напоминает о своем присутствии Захра. Открываю глаза и встречаюсь взглядом со служанкой. «Гость шейха будет завтракать с нами?» «Полагаю, что так, госпожа. Он еще не уехал». «Приготовь мою одежду». «Вы желаете сегодня только абайю?» «Никап, Захра». Отзываюсь недовольно и, откинув одеяло, встаю с кровати. «Но вы дома...» «Выполняй!» Отрезаю рисковато. Глаза служанки становятся больше. Я никогда так не разговариваю, и я бы рада произнести все это мягче, но... Кончики пальцев подрагивают, когда я спустя 20 минут подвожу глаза. Никогда не крашусь дома, но... И этих «но» становится как-то слишком много. Наверняка у моей семьи возникнут вопросы, зачем я нанесла макияж и надела никап. Не стану же я озвучивать им истинную причину. Потому что даже для меня самой она слишком недопустимая. Наконец, я собрана. Смотрю на свои глаза в разрезе никаба, и в отражении зеркала сегодня они кажутся мне не такими, как обычно. Слишком ярко сверкают. При этом видно, что моя ночь была неспокойной, хотя я изо всех сил старалась замаскировать это макияжем. Но разве скроешь что-то в отражении глаз? Недаром говорят, что они – зеркало души. Покидаю комнату и спускаюсь вниз, чтобы выйти на просторную лужайку, где слуги уже накрыли стол. Замираю на пороге, потому что неподалеку от Тахтамеек стоит Давуд. Ровно на том месте, где стоял, когда я впервые увидела его. Не его, мираж. Сердце разгоняется, когда Давуд поднимает голову и смотрит ровно в то место, где находится мой балкон. Как будто знает, где он расположен. А потом опускает взгляд и встречается им с моим.